«Ну, предположим, попробовал», — возразил я. «Почти половину выпил. Довольно вкусная попалась. И вообще, это было не на гребне Еха. Туда я сегодня не дошел. А пялиться на прохожих с целью выяснить, кто из них видит нас во сне, а кто просто так по городу шляется, — наиважнейшая часть моей работы. Скажешь, не так?» «Да кто бы возражал», — ухмыльнулся он. «Просто я так и не понял, в чем, собственно, состоял разврат». «Ну, предположим, я представлял себе, что все прохожие голые». Джуфин на секунду задумался, потом решительно помотал головой. «Ну уж нет, у тебя не настолько крепкие нервы». На моей памяти это был первый случай, когда сэр Джуфин Халли публично усомнился в моем всемогуществе. По идее, это следовало отметить, но идти на кухню за бутылкой мне было лень, а на столе ничего путного не осталось. «Ладно», — вздохнул я, — «твоя правда. Никого я голым не представлял, зато назначал свидания разным легкомысленным девицам. Одну уговорил, сейчас придет». «Ого!» — уважительно хмыкнула Миламори. «Это что-то новенькое, а мы ей не помешаем?» «Это вряд ли», — честно сказал я. «Ей, я думаю, вообще никто в мире не может помешать. К тому же свободных комнат в доме более чем достаточно». Джуфин открыл было рот, вероятно, чтобы съязвить, но тут Базилио сделал, наконец, ход, на мой взгляд, самый разумный из возможных в сложившейся ситуации, и шефу тайного сыска снова стало не до меня. Он погрузился в игру, да так глубоко, что не обратил внимания на хлопнувшую входную дверь. «А зря. Потому что на пороге стояла самая прекрасная юная леди в этом мире. Ну, по-своему, самая прекрасная. В своей, так сказать, весовой категории сверхъестественно нелепых девиц. Она была мала ростом, таща, как ощипанный полудохлый индюшонок, зато надменно, как 18-й помощник левой пятки дежурного королевского секретаря в день раздачи ежегодных наград. Словно бы появилась здесь лишь для того, чтобы облагодетельствовать мир своей неописуемой красотой, широкими скулами, веснушчатым носом картошкой и огромными в пол лица фиалковыми глазищами в обрамлении пушистых выгоревших ресниц. Светло-рыжие волосы были заплетены в великое множество косиц, тонких и толстых, длинных и коротких. Половина их задорно топорщилась, а половина уныло свисала вдоль лица, нарумяненного, как у начинающей оперетной певицы, гастролирующей по деревенским трактирам. В довершение всех бед полы ее остромодного ярко-розового лаохи заканчивались чуть ли не подмышками, открывая взором и без того ошеломленной публики полосатую вязаную скабу, толстую, как зимнее одеяло, и такую узкую, что ходить в ней можно было только совсем короткими шажками. Я, конечно, успел послать зов леди Сатофи Ханимер, которая, наконец, выбрала время навестить нас с Базилио и предупредить, что у меня полон дом народу. И услышать в ответ «тем лучше, люблю устраивать сюрпризы», и прикинуть, что это могут быть за сюрпризы, и многократно умереть от любопытства, благо делаю это обычно со скоростью 33 смерти в секунду. Но все равно совершенно не ожидал настолько эффектного появления. Думал, ветром влетит в окно, рыбой выпрыгнет из чьей-нибудь кружки или просто огненным фонтаном забьет посреди гостиной. Или еще что-нибудь такое простое и милое в духе старинных легенд для самых маленьких. Все-таки у меня совсем не богатое воображение. Давно пора это признать.